Глава 19. Рукописи не горят, но чернила смывает водой. «Белл, слезай!» — крикнула Елена новой подруге, которая, забравшись на самую верхушку кирпичной кучи, пыталась ногой ворошить обломки. «Может, он на самом дне, мы его не найдем. А если и найдем, толку от него уже не будет». «Вдруг хоть что-то сохранилось?» — удрученно спросила Белла, продолжая раскопки. «Не думаю. Спускайся». Девушки, оглядев с вершины окрестности, наконец, аккуратными мелкими шажками отправились вниз. «Увы, рукописи не горят, но чернила смывает водой», пробормотала Елена, когда Белла слезла. Вчера после занятия Елена, как обычно, пришла к Джейкобу. Тот потихоньку поправлялся, хотя был еще очень слаб. Но он уже мог ухаживать за собой и готовить. Однако девушка старательно делала вид, что не замечает особых улучшений, и продолжала приходить. А он не отказывался от ее помощи, хотя мог обойтись без нее. И каждый раз с появлением Елены в больших серых глазах вспыхивал радостный огонек. А может быть, ей просто хотелось это видеть, и она видела. Чувства к незнакомцу из маяка померкли под натиском новой, настоящей любви. Сейчас это было влечение не к придуманному самой Еленой образу Элайджа и не к загадочному невидимке, а к реальному, живому человеку. Но Джейкоб вел себя с ней как очень хороший друг. И Елена снова привычно носила и лелеяла в себе свое чувство, переживая все наедине лишь с собой. Но ей досталось счастье часто видеть объект своего обожания, смотреть в его бездонные глаза, касаться рук и лица, когда приходилось менять повязку или пластырь, и просто подолгу сидеть рядом и разговаривать. Она часами могла слушать его голос, любоваться дорогими чертами, с болью глядеть на глубокий шрам на виске. Они говорили обо всем и ни о чем. Она рассказывала о детстве, об обычной школе и о том, что никогда не предполагала, куда занесет ее изменчивая судьба. А он вспоминал разные школьные истории, которых насмотрелся и наслушался за годы преподавания здесь. К разговорам о маяке они почти не возвращались. Но видно было, что его очень гнетет мысль о разрушенной башне. Там остались его книги, очень важные и нужные. «Как вы думаете, можно ли хоть что-то достать из-под завалов?» — спросила Елена накануне их похода с Беллой к разрушенному маяку. «А что ты хочешь там найти?» — заинтересовался Джейкоб. «Да и ничего особенного, просто спросила». «Боюсь, что там ничего не осталось», — мрачно произнес учитель. «Я видел, как вода рвала и крушила все на своем пути. Казалось, что это не дождевой поток, а многорукое водяное чудовище творило погром, раздирало в клочья книги, а мебель разбивало в щепки». «И письма, наверное, тоже», — тоскливо сказала Елена. Джейкоб внимательно посмотрел на нее, но промолчал. На следующий день Елена, как и договаривались, привела Беллу к маяку. И та, видимо, стремясь загладить свою вину, принялась усердно сбрасывать кирпичи и искать утерянную тетрадь с записями. Но Елена не верила в успех, потому что Джейкоб вчера ясно дал понять — не уцелело ничего. «Очень жалко», — сказала Белла, и, кажется, ей действительно было жаль. «Забудь, что я тогда наговорила. Я сама хочу забыть. А у тебя очень хороший слог. Записи были очень красивые, и мне правда очень жалко, что их больше нет. Может быть, ты сможешь их восстановить?» Елена усмехнулась. «Точь в точь не смогу. Я даже если что-то одно буду описывать сегодня и завтра, записи получатся разными. А сейчас столько времени прошло. Да и к каким-то событиям отношение поменялось». «Там были стихи», — грустно напомнила Белла. «Да», — кивнула Елена. «Но стихи я, пожалуй, не забыла». «Твои стихи может Мика спеть!» — вдруг воскликнула новая подруга, и у Елены кольнуло в сердце застарелой обидой. Она вспомнила, как сильно надулась на Мику, что тот взял на подпевки ее обидчицу. Но сейчас все было иначе. Родилась новая дружба, и не было смысла помнить старые разногласия. А Белла, не замечая ее замешательства, продолжила. Или даже я. Он позвал меня в группу, и я вначале нос задрала. Ну, как я обычно делаю. Сама же злюсь на себя. А потом я пришла, и мне так понравилось. «Ты споешь мои стихи?» Удивленно улыбнулась Елена. Все было, с одной стороны, так странно, даже безумно. Еще вчера они враждовали, а сегодня Белла предлагает спеть ее песни. А с другой стороны, девушка совершенно не чувствовала неловкости или тревоги, что все это дружелюбие лишь временное. Да и сама Белла не была такой противной, как пыталась раньше показать. Зачем ей только это было надо? «Конечно, с удовольствием». «Ой, а что ты делаешь?» Белла уставилась на Елену, которая, присев на корточки, приложила обе ладони к влажным кирпичам. Совершенно не факт, что это должно было сработать, но попытаться стоило. Дарованные маяком силы, что позволяли сопротивляться жуткому гостю из сновидений, иссякали. А ей очень нужно было и дальше противостоять этому чудовищу, потому что накануне ночью оно снова явилось напомнить о себе. Среди ночи ее растрясла Кейра, изо всех сил пытаясь разбудить, потому что Елена стонала и металась во сне с застывшей маской ужаса на бледном лице. Подруга тормошила ее, даже плеснула в лицо наспех вызванным прямо в каморке дождем и в конце концов выдернула из кошмарного сновидения. «Боже мой, как же вовремя!» громко зашептала на ухо Кейре Елена, вцепившись тонкими руками в ее плечи. Она сейчас выглядела как безумная. В глазах плескался нечеловеческий страх. «Я только что чуть не совершила непоправимое. Мне больше нельзя сегодня спать. Он еще там. Я точно знаю, он меня ждет». «Разве не Беллу?» — поразилась Кейра. «Нет, сегодня нет. Сегодня у него другие планы. И я чуть было их не поддержала. Какой ужас!» Елена расплакалась у подруги на плече, а затем та отвела ее на свою кровать. «Ляжем боком, но туда ты сегодня не вернешься. А спать тебе надо, ты измотанная совсем», — сурово сказала подруга и улеглась на краю кровати, отворачиваясь от Елены. Та легла с другого края, повернувшись к Кейре спиной, и неожиданно быстро заснула. Утром жуткое сновидение ни на йоту не стерлось из памяти, и ночные образы преследовали ее, пока они не отправились с Беллой в лес. Тогда ей удалось немного отвлечься. Той ночью, после примирения с Беллой, она заснула и почти сразу очнулась уже в перевернутой комнате. Жуткий гость сидел прямо на ее постели. Сейчас из глаз его не высовывались змеи, но серебряная радужка переливалась, словно они копошились внутри нее. Незнакомец гладил Елену по щеке ледяными пальцами, и ей никогда в жизни не хотелось ничего больше, чем погрузиться в этот мертвый холод. Она жаждала, чтобы ледяная смерть обволокла ее, впиталась в кожу, просочилась в сердце. Демон обнял Елену за талию и, поднимаясь, потянул за собой. И холод, которым от него веяло, словно согревал ее тело. Он прижал девушку к себе и зашептал на ухо. «Теперь вы подруги. У нас все получится. Убеди Беллу, что ты обманула насчет страшного сна. Приведи на свое место». «Да, я ошибалась», — послушно откликнулась Елена. «Я должна тебе помочь. Позови ее ночью, чтобы переночевать вместе, как близкие подруги. Приходите ко мне вдвоем», — шепнул он, а затем коснулся холодными губами мочки уха. Легко поцеловал щеку, висок, блаженно закрытый глаз, вернулся к шее и стал покрывать ее нежными ледяными поцелуями. Елена не чувствовала ног, понимая, что почти висит в его объятиях, а он тем временем отстранился, и ей на секунду показалось, что во рту у него блеснула серебряная змея, а затем он приник жестким ртом к ее губам, а язык скользнул внутрь, отравляя сладким дурманящим ядом. Это был первый в жизни поцелуй Елены, и душа ее пела от счастья, что это не кто-то из знакомых мальчишек мокрым неумелым ртом пытается что-то изобразить, а целует ее мужчина, прекрасный как бог и желанный как демон-искуситель. С ее плеч упала ночная сорочка, и она осталась обнаженной перед своим соблазнителем, на котором вдруг тоже исчезла одежда, хотя девушка не могла вспомнить, во что он был облачен. «Я выдам тебе аванс за твою услугу», — с усмешкой проговорил мужчина, снова слегка отстраняясь, но почти касаясь ее губ, так, что она чувствовала его дыхание, и ей хотелось пить его, дышать только им, как озоновым воздухом после дождя. «И ты уже не сможешь мне отказать». Одна его рука держала Елену за талию, и от нее исходил обжигающий холод. Второй он медленно повел от шеи вниз, задержался на маленькой груди, глядя при этом на девушку свысока и словно по-хозяйски. Затем опустил ее ниже, к животу, и, едва касаясь пальцами, остановился на аккуратном треугольнике волос. Елена с мольбой смотрела в ртутные глаза, не понимая, почему он тянет и чего ждет. А демон словно издевался, оттягивая свой обещанный дар. По ее лицу потекли слезы от мучительного, изматывающего ожидания. Губы затряслись, беззвучно выговаривая одно слово. «Пожалуйста». Соблазнитель снова усмехнулся, скривив рот, и, кажется, готов был продолжить. Но вдруг серебро в его глазах словно подернулось чернью, а затем Елена с ужасом увидела вместо глаз змей, беснующихся и вылезающих из глазниц. Кожа человека вдруг побледнела и покрылась трещинами, а прикосновения холодных рук сделались липкими. В ужасе девушка изо всех сил попыталась оттолкнуть от себя изменившееся существо, но оно крепко держало ее, и омерзительная ледяная рука продолжала касаться ее внизу. Елена почувствовала во рту солоноватый железный привкус. Губы тоже были в крови. Демон открыл рот, и теперь уже точно Елена увидела серебряную змею, разевающую пасть и выбрасывающую раздвоенный язык. Жуткий человек снова рванул девушку на себя, и она поняла, что еще миг, и произойдет то, чего она минуту назад так страстно желала, а теперь безумно страшилась. Но вдруг его лицо посерело, исказилось и задрожало, словно в сломанном старом телевизоре, и Елена проснулась. Как всегда, она первым делом увидела свою вечную спасительницу Керу и бросилась ей на шею. «Если не получится набраться тут силы, давай мы просто сдвинем с Хлоей кровати, и ты ляжешь между нами», — предложила Белла, наблюдая, как Елена поднимается и отряхивает руки от оранжевого налета. «Тогда нам не будет тесно, и тебе не придется больше туда попадать». «А Хлоя согласится?» «Конечно, куда она денется?» Но Елене все равно нужно было защищаться от чудовища, которое почувствовало ее слабину. Оно опять взялось за нее всерьез, и следующий раз, скорее всего, закончится плачевно. И для нее, и для Беллы. «Но мы же не сможем каждую ночь так спать, а от учебного года едва только половина прошла». Белла встала у подножия кирпичной горы, задумчиво глядя на ее вершину. «Знаешь, у меня что-то вертится в голове важное, но я никак не могу вспомнить. Это что-то аж из детства. То ли сказка, то ли легенда. Но она как-то связана с нашими делами», — сказала она. «Как думаешь, сможешь вспомнить?» «Я буду стараться. Я вспомнила только что. Разрушенный маяк на эту мысль натолкнул. Маяк без моря. Вот это странность. Там что-то было про вещи, которые находятся не на своих местах, но при этом очень нужны именно там, на чужих местах. Я постараюсь вспомнить», — пообещала Белла. Она подошла к краю обрыва, затуманенным взглядом всматриваясь в верхушки леса под ногами. Елена встала рядом. «И ты правда оттуда радугу видела?» — с завистью спросила Белла. «И солнце?» «Да», — кивнула Елена. «И грозу, и белоснежные облака. Все как в обычном мире, только будто ярче». Она вдруг скривилась и незаметно сплюнула в сторону. Во рту до сих пор стоял привкус крови, словно змея жалила ее не во сне, а в реальности. Сердце снова сжалось от мысли, что она чуть не поддалась на страшные ласки гостя из потустороннего мира. Да она бы и поддалась, если бы Кейра ее не разбудила. Что за этим могло последовать, она даже представить боялась. «Странно, что никто раньше не знал про этот маяк», — пробормотала Белла. «Он же довольно близко. Неужели сюда никто не приходил?» Кейра считает, что его не все могут видеть. «Ну, то есть поначалу не все. А я могу. Я, к сожалению, показала к нему путь». «Кейра особенная, да?» В голосе Беллы прозвучало любопытство, смешанное с уважением. «Мы все особенные, раз сюда попали». «Ты да. Ведь только ты смогла найти маяк». «А ты разве нет? Именно за тобой охотятся чудовища из моего сна. Что ему нужно от тебя?» Девушки отошли от обрыва и медленным шагом направились к лесу. «Его зовут Юга», — монотонным, мертвым голосом произнесла вдруг Белла, останавливаясь. «И кажется, он хочет меня в жены». «Откуда ты знаешь?» Елена встала, как вкопанная, уставившись на подругу. «Мне тоже снились страшные сны. Не такие, как у тебя. Но мне кажется, между нашими кошмарами есть связь. Правда, я не видела его лица, но он ждал меня у алтаря. Меня Хлоя разбудила, как тебя, Кейра». «Она знает?» «Ой, что ты, я никому не рассказывала. Разве я могла допустить, чтобы все думали, что Беладонна трусиха?» «Я бы не назвала это трусостью», — сказала Елена. Подруги вошли в лес и стали подниматься на холм. «Ты обещала рассказать про свою особенность. Ты сказала, что отмеченная. Почему тебя так все почитают здесь? А что это значит?» «Да ничего такого», — вдруг засмущалась Белла. «Просто я способна творить магию любых стихий. Так очень редко бывает. Но для этого мне сначала все равно нужно развить в себе какой-то один дар, полностью овладеть им, а все остальные уже будут нанизываться на эту способность». «Понимаю», — закивала Елена. «Это как выучить один иностранный язык, другие ты будешь осваивать уже проще. Ты как бы понимаешь некий алгоритм, и дальше по накатанной идет». «Вот как?» — удивилась Белла. «Про языки я не слышала. Ну да, именно так. Только вот почему-то кто-то решил за меня, что мне развивать надо именно магию дождя, которую я всегда терпеть не могла». «Ты хотела в другую школу?» «Да, не люблю дождь», — повторила Белла. «Вот Хлоя любит, она от него буквально тащится». «И Ума любит. Худая такая девочка, неподалеку от Керы ее кровать». «Странные люди, да?» Девчонки неожиданно засмеялись в унисон. Впереди замаячил тусклый серый просвет. До школы было совсем недалеко. После обеда Елена, улучив момент, побежала к Джейкобу. Учитель встретил ее на ногах. От болезни будто не осталось и следа. Елена обрадовалась, хотя к ее хорошему настроению примешивался легкий оттенок грусти. Ее помощь больше не потребуется. Теперь она ему не нужна. «Завтра я выхожу на занятия», — сообщил Джейкоб, усаживаясь в мягкое кресло и приглашая Елену сесть напротив за стол, на котором уже стоял белоснежный чайник с изогнутым носиком, две чашки и вазочка со сладостями. Учитель налил им чаю. Девушка улыбнулась, пододвигая к себе конфеты. «Теперь я смогу видеть вас на уроках», — тихо сказала она. «Думаю, что не только». Девушка с надеждой взглянула в большие глаза учителя. Неужели он хочет, чтобы она и дальше приходила к нему? «Обычно здесь так не принято, но я думаю, что смогу убедить сменить тебе наставника». «Вы будете моим наставником?» Не веря ушам, спросила девушка. «Да, правда, не сразу. Для этого нужно придумать веский повод, скрывающий наши истинные мотивы». «Мотивы?» – прошептала Елена, замирая сердцем. «Ни Гектор, ни те, кто стоит за ним, не должны догадываться, что мы их подозреваем», – серьезно сказал Джейкоб. И надежды Елены рассыпались, как карточный дом. Учитель просто не хотел, чтобы смена наставника стала очевидной. Иначе никому не составит труда связать несколько событий. Разрушение маяка, о котором Елена разболтала Гектору, и последовавший за ним уход подопечного. На днях она все-таки призналась Джейкобу в том, что рассказала своему нынешнему наставнику о существовании маяка. «Так ты не случайно пришла тогда на место обвала?» мгновенно посерьезнев спросил Джейкоб. Елена долго раздумывала, прежде чем ответить. «Нет, я раньше поднималась на верхний этаж», наконец решилась она. «И мне открывались с высоты такие вещи?» Она перевела дыхание и выпалила. «Я видела радугу, солнце, облака и молнию. Меня обдувал настоящий ветер, которого сроду не бывает в городе дождя». «Значит, ты знаешь о существовании портала?» — пробормотал учитель. «Это все-таки портал?» — ахнула девушка. «Вы тоже все это видели?» «Да, успел кое-что», — уклончиво ответил Джейкоб. «В ту ночь, когда маяк снесло мощным ливнем, на черном небе сияло множество ярких звезд. Их тоже никогда не бывает в этом месте». Он выжидающе посмотрел на Елену, словно надеялся услышать что-то еще. Но она промолчала, не решившись ни задать вопросы, ни признаться. Иногда девушка начинала жалеть об этом, но необъяснимый внутренний страх мешал рассказать будущему наставнику о своей глупой влюбленности в незнакомца, которого она никогда не встречала. Елена все больше убеждалась, что он и учитель — разные люди, и в глубине души носила маленький стыд перед своим невидимым возлюбленным за то, что так быстро его забыла. Они какое-то время молча пили чай. Джейкоб задумчиво уставившись взглядом в одну точку, Елена тайком любуясь дорогим ей лицом. «Я хотела еще вас спросить», — наконец заговорила она, и учитель перевел на нее рассеянный взгляд. «А вы никогда не слышали одну странную фразу про вещи, которые нужны или важны не на своем месте?» Джейкоб несколько мгновений с недоумением таращился на Елену, а затем нахмурил лоб. «Извини, прозвучало действительно странно», — сказал он. «Мне это даже в голову не приходило. Но вот ты знаешь, когда ты сказала, я действительно словно что-то вспомнил. Но это какое-то очень давнее воспоминание, возможно, даже из детства». «Вот и у Беллы из детства, и она тоже не помнит, но уверена, что это очень важно». «Вы, наконец, помирились с Беллой?» — с радостным удивлением спросил Джейкоб. «А откуда вы знаете, что мы были в ссоре?» — в свою очередь поразилась Елена. «Я наблюдательный», — усмехнулся он. «К тому же я ее наставник. Мне полагается знать такие вещи. Жаль, я не могу вмешиваться. Я очень рад, что вы наконец-то сошлись». Елене вдруг захотелось рассказать ему обо всем. Про стычки с Беллой и примирения, про незнакомца из маяка, про свои ночные кошмары. Но она так мечтала нравиться этому мужчине, а жуть, которая творилась с ней в сновидениях с участием соблазнителя с глазами-змеями, вряд ли бы сыграла в ее пользу. А если не рассказать что-то одно, то придется скрыть и другое, и ниточка лжи потянется дальше, все сильнее запутывая историю. Лучше было просто промолчать. Когда Елена уже уходила, на пороге Джейкоб остановил ее. «У меня есть небольшая просьба. Можешь узнать кое-что, не привлекая внимания. Мне нужно знать, отсутствовал ли кто-нибудь в те дни, кроме меня?»